Военные документы. Посмотрел документы, которые нашли военные в бывшем НИИ. Вывод такой. Этот институт последние годы до катастрофы являлся прикрытием негосударственной лаборатории X-18, которая, судя по всему, проводила некий таинственный эксперимент. Где находится лаборатория, документы ответа не дают. Военные про эту лабораторию тоже, судя по всему, ничего не знают. Да, загадки множатся. Но, возможно, это нить, которая нужна торговцам. Ну что ж, теперь предстоит путь дальше, на север, к торговцу по кличке Бармен.